Грейс. Грейс Гамильтон? Он встает и пожимает мне руку. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Смущенно отвечаю я. Мне даже почему-то немного стыдно перед ним. Мне очень жаль. Простите, я так и не смогла сказать вам всего, что я чувствую. Щеки мои пылают, губы трясутся. Вы приходили к моим родителям, я это знаю, но... Простите меня. В глазах его столько печали, что у меня перехватывает горло. Роза была так довольна, счастлива даже, что попала в ваше звено. Она вас очень уважала. Мистер Адамс снова садится и придвигает стул. И незачем вам извиняться. Он указывает на черную доску на стенке, где мелом написано сегодняшнее меню. Ну, так что вы порекомендуете? Что-нибудь особенное? Все заказывают мидии. И, может, медовый пирог на десерт? Потом ловлю себя на том, что наблюдаю за ним из полутемного коридора, ведущего на кухню. А он довольно красивый мужчина. Красивее, чем мне показалось, когда я увидела его в первый раз. Высокие скулы, мягкие серые глаза, которые, когда он улыбается, улыбаются тоже. По вечерам он играет в теннис, часто приходит после еды и ест с большим аппетитом. Волосы еще влажные после душа, зачесаны назад ровными прядями. Я также помню, что ни одна орла из нашего скаутского отряда западала на него. Он был моложе многих пап наших девочек и произвел на нас всех впечатление в разной степени, конечно. Всегда был очень открыт, дружелюбен, но держался в рамках. Зато был способен слушать и понимать нас, в то время как остальные взрослые эту способность давно утратили. Мне всегда очень хотелось поговорить с ним, но я всякий раз стеснялась. Проходят дни, недели, я постепенно начинаю звать его просто по имени – Пол. Иногда он сидит за столом с коллегами, в основном с мужчинами, но порой с ним бывает и женщина по имени Сандра. Садится всегда рядом, почти ничего не ест, смотрит ему в рот и ловит каждое слово. Если он один, и у меня есть свободная минутка, я подсаживаюсь к нему за столик, и мы болтаем о школе, о его работе в университете, о погоде. Я ревниво и придирчиво наблюдаю за женщинами, с которыми его знакомят, незамужними школьными учительницами, другими посетительницами ресторана, но мне кажется, что ни одна из них ему не подходит. А если честно, несколько раз, когда он приходил с Сандрой, я жутко ревновала и выискивала у нее всяческие недостатки. Ночные кошмары беспокоят уже не так часто, наверное, я что-то делаю правильно, и жизнь моя обретает какой-то упорядоченный ритм. И он продолжает ловко избегать встречи со мной, и я не ропщу, а после первой четверти он вообще не показывается в школе. Проходит неделя, в классе его все нет. Я спрашиваю маму, не заболел ли он. «Не знаю, не слыхала», — отвечает она, но после минутного колебания добавляет, «вообще-то он уехал к дяде в Глазго». «Зачем?» «Ну, говорят, ему там лучше, к экзаменам готовиться никто не мешает». Я чувствую, что это неправда, этого быть не может. Он уже сдал экзамены, необходимые для поступления в университет. Я иду к соседям, хочу поговорить с Мо. Мы с ней уже несколько дней не виделись. Она обнимает меня, крепко прижимает к себе, расспрашивает, как дела, как здоровье, наконец умолкает. «А где Йон?» — спрашиваю я, воспользовавшись паузой. «В Глазго, у родственников. Там ему будет лучше». Он даже не попрощался. Торопился. Ехать надо было срочно. «Вы дадите мне его адрес?» Она гладит меня по голове. «Он напишет себе, когда будет готов». «Я сама напишу. Тем более, усмехаюсь я, вряд ли он любит писать письма». Жду, что Мо улыбнется и даст мне адрес, но она отворачивается. «Лучше не надо, Грейс». Говорит она, лимонаду хочешь? Только что приготовила. Ну, пожалуйста, Мо, заглядываю я ей в лицо, мы же с ним друзья, я хочу написать ему. Нет, отвечает она, нельзя. Ну почему? Глаза мои наполняются слезами, я стараюсь унять их. Она вздыхает и печально смотрит на меня. Он не хочет, чтобы ты писал. Солнечное сплетение прошивает острая боль, как от удара. Выскакиваю из дома, бегу, не могу остановиться, пока не оказываюсь на игровой площадке. Сажусь на качели, качаюсь, отталкиваясь ногами, гляжу в пространство невидящим взглядом. Никак не могу в это поверить. Йон уехал. Мне не дают его адреса, он не хочет со мной общаться. Сижу на качелях больше часа, начинает накрапывать дождь, я не двигаюсь с места. Выходит, ничего поделать я уже не могу. А что тут поделаешь, если он не хочет, чтобы я ему писала? Я понимаю, что Мо адреса мне не даст, а Макинтош — фамилия очень распространенная. Макинтоша и на свете тысячи, и искать его бесполезно. Остается одно — ждать, когда он приедет, и рано или поздно это случится, он обязательно зайдет, и тогда мы поговорим. Что ж, буду ждать. А пока надо учиться работать, и время пройдет быстро. В ресторане у меня 3 вечера в неделю, остальное время я усердно занимаюсь... Корплю над домашними заданиями, как и обещала. Учительница рисования считает, что мне нужно поступать в Эдинбургский колледж на отделение живописи. Даже пишет письмо моим родителям. «Ты прирожденная медсестра», — говорит за столом мама, — «и не вздумай менять решение, уже поздно». «Успокойся, Лилиан», — вмешивается папа, кладя на стол нож и вилку. «А чего ты сама хочешь, Грейс?» «Я хочу, чтобы было все как раньше». Хочу вернуть 15 июня 1984 года и прожить этот день по-другому. Он ждет, что я ему отвечу. Сама не знаю, пап. В таком случае остановимся на медицине, резюмирует мама и кладет мне на тарелку еще картофельного пюре. Так будет спокойнее, если ты не представляешь, какие люди тебя будут окружать, когда поступишь в художественный колледж. Не торопись. Говорит папа, похлопывая меня по руке. Чтобы принять окончательное решение, времени хватит. К окончанию школы всем нам уже по 17 лет. Йоан, насколько мне известно, домой не вернулся, даже не заезжал ни разу. Но я узнаю, что его приняли в университет на архитектурный. Я набираю достаточно баллов, чтобы пойти на курсы медсестер, но мне еще нет 17,5, поэтому я решаю продолжить учебу в школе еще 1 год. «Ты пока маленькая, чтобы уезжать из дома», — говорит мама. Биология в последнем классе оказалась гораздо более сложным предметом, чем я ожидала. Уже год, как я обслуживаю клиентов в ресторане, в том числе и Пола, и у меня хватает смелости задать ему вопрос. «А вы берете учеников?» — спрашиваю я, ставя перед ним тарелку с каменным оконем и жареной картошкой. «У меня с биологией проблемы». Он отрывает глаза от газеты. «Что ж, буду рад помочь, поговори с родителями, что они скажут». «А что родители? Они только счастливы, что я серьезно принялась за учебу, и Пол начинает заниматься со мной прямо в лаборатории университета. Мне нравятся его уроки, очень скоро я ловлю себя на том, что с нетерпением жду очередного занятия». «Он помогает мне с проектом. Кроме того, я встречаюсь с ним в иной обстановке, вижу, как он увлечен работой, и как его уважают студенты и коллеги». С ним мне легко, как не бывает ни с кем другим из моих знакомых. Мы частенько говорим о Розе. Однажды после занятий он рассказывает о жене, Марсии. Они познакомились в университете, когда обоим было по 18. Начался бурный роман, она забеременела, аборт делать не захотели оба, взяли и поженились. Родилась Роза, он обожал ее до безумия, прям влюбился в нее, это его слова. Она была замечательная девочка, милая, жизнерадостная. Потерять почти сразу и жену, и дочь было для него очень нелегко. «Ну, ладно, хватит обо мне». А я вижу, как дрожат его руки, когда он запирает лабораторию. «Кстати, ты уже подала заявление на курсы медсестер?» «Нет еще, но бланк заявления уже достала, только не заполнила». «В чем дело?» Я пожимаю плечами. «Сама еще не знаю, хочу ли стать медиком. Не переношу вида крови». «Да, тогда все не так-то просто», — смеется он и нажимает кнопку лифта. «А знаешь, мне очень понравились твои рисунки в практических заданиях. Прекрасные рисунки, у тебя настоящий талант». «А я вообще люблю рисовать. И маслом пишу, и другими красками, признаюсь я. Была у меня мысль поступить в художественный колледж, но мама считает, что там учатся только хиппи, наркоманы и всякая богема, и я там сама превращусь в хиппи». Марихуана, секс с кем попало и все такое. «Ну, мама должна беспокоиться, такая уж у нее должность, ты на нее не сердись». Я слегка толкаю его в плечо. «А с чего вы взяли, что я на нее сержусь?» «Да уж вижу. У тебя бывает такое лицо, мол, «Отстань, отвали, а не то...» Мы входим в лифт, и он бросает на меня искоса быстрый взгляд. Сварливая, в общем. «Сварливая?» Поднимаю я вверх кулачки. «Это я сварливая?» Ночью, оставшись одна в своей спальне, я снова думаю о нем. Я все еще девственница. Давно пора избавиться, но я уже не маленькая, мне почти 18 лет. Но этим должен был заняться Йоан, а он уехал. От него нет ни одного письма, ни словечка. И хотя я пару раз гуляла с другими парнями, но мне это быстро надоело, неинтересно. Мысли переходят на Пола, и я представляю, как он меня обнимает, целует, занимается со мной любовью. Руки у него уверенные, опытные руки взрослого мужчины. Он совсем не то, что эти сопляки моего возраста, которые торопливо щупают меня дрожащими холодными пальцами. Роза мне больше не снится. Я каждый день думаю о ней, но общение с Полом несколько умолило чувство вины. До конца, конечно, я его еще не преодолела. Я прекрасно понимаю, что натворила, и понимаю, что с этой памятью мне покоя не видать до конца моих дней. Я убила маленькую девочку, совсем еще ребенка, и я всегда буду помнить об этом. Но, слава богу, уже способна работать, совершать поступки, улыбаться и даже порой смеяться. Надо только держаться подальше от мест и избегать ситуаций, которые напоминают мне о трагедии. Теперь я и близко не подойду к лагерю скаутов или к озеру и не выношу запаха ландышевого мыла. Передо мной сразу встает картина. Берег озера, посиневшее распухшее лицо Розы, ее обезображенное водой тело. Близится к концу учебный год. У меня последнее занятие с Полом, я в отчаянии. Этот человек так глубоко вошел в мою жизнь, что я не знаю, как буду жить без него. Не знаю, что делать. Никак не могу придумать, что предпринять, какой найти предлог, чтобы наши встречи с ним не прекращались. Мы переходим дорогу, направляемся к ресторану. Сегодня я не работаю, не моя смена. Я пригласил его на обед, хочу поблагодарить за все, что он для меня сделал. Подает закуску, салат с креветками, острым соусом, и мы начинаем есть, как вдруг он сообщает, что собирается на пару лет уехать в Америку. В Бостонском университете освободилась вакансия, ему хочется поработать с профессором Баттервортом, выдающимся весьма уважаемым ученым в области биологии моря. Сердце мое сжимается. «Я буду очень скучать», — ни с того ни с сего вырывается у меня, даже сама удивляюсь и густо краснею. «Я тоже, Грейс». Он смотрит на меня добрыми глазами. Он всегда так смотрит на меня, по-отечески сдержанно и вместе с тем сочувственно всепонимающе. Терпеть не могу этого взгляда. «Я уже не ребенок», — говорю я. «Вы всегда смотрите на меня, будто я маленькая. Это не так. Через месяц мне будет 18». Цепляю на вилку порцию салата и сую в рот. «Знаю. Знаю». Он секунду молчит. «Я о тебе все знаю». «Правда?» «Ну, конечно. Я ведь мужчина, а ты юная женщина, к тому же весьма привлекательная». «Вы считаете, что я привлекательная?» Сердце в груди стучит, как сумасшедшее. «Грейс». Он снова смотрит на меня этим своим противным взглядом. «Не надо». «Почему?» «Из-за разницы в возрасте? Не такая уж большая. Всего каких-нибудь 12 лет. Да мы с вами почти ровесники», — всплескиваю я руками. «Да я не совсем об этом. Я пережил большую трагедию. Это еще так молода, у тебя впереди целая жизнь. И было бы нечестно с моей стороны». «Да, то, что случилось, ужасно», — перебиваю я. «Вы потеряли Марсию и Розу, но прошу вас, не отвергайте меня». Тянусь через стол и беру его за руку. «Пожалуйста». До его отъезда в Америку еще 3 месяца, и он соглашается. Мы с ним будем иногда встречаться, проводить время вместе. Сейчас он работает над диссертацией «Проблемы токсикологии и болезни морских млекопитающих». И я прихожу в лабораторию, помогаю ему в опытах или тружусь сама, собираю портфолио для поступления в художественный колледж. Хотя родителям еще не сказала, что решила отказаться от карьеры медсестры. Профессия хороша, конечно, но лишь теоретически. И я понимаю, что из меня в этой области ничего не выйдет. И дело тут не в том, что я боюсь вида крови, сломанных рук и ног. Нет, мне страшно еще раз своими глазами увидеть смерть. Я просто не выдержу. Сразу вспомню о Розе, о том, что я с ней сделала, и мне будет очень больно. Три дня в неделю после занятия в лаборатории Пол учит играть меня в теннис. Ученица я хорошая, схватываю буквально на лету, и совсем скоро мы с ним играем почти на равных. Конечно, выигрывает чаще он, но дается это ему не так-то просто. Еще мы ходим в кино, и выясняется, что у нас одинаковые вкусы, нам нравятся одни и те же фильмы и книги. Он знакомит меня со своими друзьями, и, к моему удивлению, я легко вписываюсь в их компанию. Я уже неплохо разбираюсь в том, чем занимается Пол, и уверенно могу поддержать разговор с его коллегами. Кроме того, на его друзей производит немалое впечатление мое увлечение живописью, а во мне самой растет убеждение, что я действительно могу писать картины, очень даже неплохо. Проходит время, и я замечаю, что Пол смотрит на меня совсем другими глазами. Я для него уже не прежняя девочка-подросток, он относится ко мне как к ровне и, наконец, уже в самом конце лета решается поцеловать меня. И я понимаю, что он разглядел во мне женщину. «Ты знаешь, перед твоими чарами не устоит ни один мужчина», — признается он. И уже перед самой поездкой в Бостон он просит моей руки. Я сообщаю родителям, в ответ изумленное молчание, мама смотрит на меня, разинув рот. Отец тоже уставился широко раскрытыми глазами, уронив газету на колени и слегка склонив голову на бок, хмурится, словно не расслышала и хочет, чтобы я повторила. «Вот». Я протягиваю к ним руку, на пальце красуется обручальное кольцо. Поворачиваю палец так, чтобы свет от торшера отразился в бриллиантах. Папа откашливается. «И долго будет длиться ваша помолвка?» «Не очень, папа. На следующей неделе Пол приступает к работе в Америке. Я хочу повенчаться уже к Рождеству. Закончу школу и поеду к нему». «Что? Это же безумие, Грейс!» Вставая, восклицает мама. «Тебе еще рано замуж?» «Лилиан!» Осаживает ее папа, тоже встает и роняет газету на пол. «Грейс, ты, конечно, прекрасно знаешь, как мы уважаем Пола, но этот человек пережил в жизни две ужасные утраты». «В том-то и дело, пап». Говорю я, беру его за руку и тяну к себе. «А я могу снова сделать его счастливым!» «Грейс, но ведь это ты обнаружила его несчастную девочку...» Он понижает голос мертвой. «Невольно приходит в голову, что именно это было причиной твоих к нему чувств, другой я не вижу». Отпуская папину руку, делаю шаг назад. «Я тоже об этом думала, но искренне верю, что наши с Полом чувства... с Родиной и смертью никак не связаны. Я уверена, если бы Роза была жива, мы бы все равно полюбили друг друга». «Я люблю его», — тихо говорю я. «Ну, тогда я прошу тебя не торопись, подожди немножко. Я хочу быть с ним в Америке». «Вы можете приезжать друг к другу». «Два или даже три раза в году», — вставляет мама, — «а время летит быстро». «А если он встретит другую женщину?» «Если он тебя любит, то потерпит, ничего страшного, другой был бы счастлив». Папа направляется к телефону. «Мне надо поговорить с ним». «Нет!» — кричу я. «Мне почему-то кажется, что он сейчас возьмет и откажет Полу. С Полом я буду счастлива. Я надеялась, что вы это поймете». «Грейс», — говорит папа, потирая лоб, — «а как же Юан?» «Что Юан?» «Ну, мне всегда казалось, что ты его любишь, и вы собираетесь быть вместе», — говорит он с огорченным лицом. «Вы с самого детства были не разлей вода». «Но детство прошло. Я уже не ребенок. Я тысячу лет не видела Йона, я неделями о нем даже не вспоминаю». «Это, конечно, не совсем правда. О Йоне, я думаю, почти каждый день. Это происходит невольно, само собой. Не хочу, а думаю. Не знаю, почему и как, но он постоянно возникает в мыслях. Ем сэндвич и думаю, что Йон не любит помидоры. Слушаю музыку и вспоминаю, как мы с ним ездили на концерт в Эдинбург. Иду по пляжу и... в памяти всплывает, как мы качались вместе на волнах. Сажусь в автобус и оглядываюсь, не сидит ли он на заднем сиденье. Но все это ничего не значит. И он уехал, детство прошло. Мне уже 18, и я готова жить дальше и сама распоряжаться своей судьбой. Отец настаивает, чтобы Пол пришел поговорить с ним. Пол с готовностью соглашается. Он хочет, чтобы все было как у людей, как издавна было заведено. Хочет попросить моей руки у родителей. Только я не разрешаю. Не хочу, чтобы у папы появилась прекрасная возможность отказать ему. Меня не покидает чувство некой завершенности, высшей справедливости в том, что мы с Полом отныне будем вместе. Пол говорит с отцом. соглашается подождать год. Но я не согласна. Я настаиваю, упорствую, оказываю давление, стою на своем, пока мы не идем на компромисс. Полгода. Не больше. Мама ворчит и стонет. Ах, надо готовиться к свадьбе, осталось так мало времени. Я надену ее подвенечное платье. Шелковое, цвета слоновой кости со старинными кружевами на рукавах и вокруг шеи. Целых полгода вполне хватит, говорю я. Все делается с бухты-барахты, в попыхах, жалуется она. Но я хочу поскорее уехать к Полу в Бостон. Куда торопиться? Тем более, что ты там уже была целых два раза. Да, но я хочу жить там, а не ездить на экскурсию. Причем как его законная жена. Я улыбаюсь себе в зеркало и, шурша, расправляю юбку платья то в одну сторону, то в другую. Ты только представь, мам, на выходные мы сможем съездить в Нью-Йорк или куда-нибудь еще. Да-да. «Конечно. Но папа будет по тебе очень скучать». На ремешке вокруг запястья у нее висит подушечка с булавками. Она вынимает парочку и пришпиливает мне платье в талии. «Господи, какая ты худая! Я в твоем возрасте была полнее. Надеюсь, Пол знает, что ты очень разборчива в еде». «А вы с папой будете прилетать к нам в гости, правда?» «На самолете, что ли?» «Не думаю, что твой отец захочет садиться в самолет. Мы люди старого склада, Грейс». Любим тихо жить, никуда не рвемся, ты это знаешь. Нет, с мамой лучше этой темы не поднимать. Поговорю потом с папой отдельно. Мы с Полом женимся 15 апреля 1987 года. Когда я вижу его стоящим перед алтарем, стихи, воспевающие любовь, кажутся мне бледными по сравнению с тем, что я чувствую. Обряд проходит в глубоком прочувствованном ключе, все освещено любовью, которая струится из его глаз к моим и обратно. Гостей совсем мало, лишь самые близкие родственники и друзья. Присутствуют и Мо с Энгусом, а вот Йоана нет. Он в Бристольском университете изучает свою архитектуру. «Сдает экзамены», — сообщает мне Мо накануне, «но шлет вам наилучшие пожелания». По глазам ее вижу, что это неправда, но все равно улыбаюсь. Как ни странно, мне совсем не больно. Отныне я принадлежу Полу, а он мне. В душе у меня уже совсем иные чувства. Я ощущаю себя не только взрослой, но еще и полноценной личностью, человеком, перед которым лежит прямая открытая дорога. Ощущаю полноту жизни и вижу свое место в ней. Впервые с тех пор, как погибла Роза, я верю в будущее, верю, что я, наконец, смогу сделать все, чтобы это было будущее счастливым.